Раз великий князь постращал за что-то Тортуса палками. Будешь бить коновала палками, так станешь ездить на палочке, — заметил хладнокровно Тортус. В другой раз великий князь похвалил его за удачную операцию над хромой лошадью. — Поменьше хвали, да получше корми, — угрюмо отвечал старик. Великий князь рассмеялся, велел Тортусу прийти к себе, накормил его досыта и сам напоил допьяна. Великий князь Константин Палыч очень любил театр. Охотно и часто присутствовал он в Варшаве на спектаклях польских и французских. Как на одной, так и на другой сцене были превосходные актеры. Великий князь особенно благоволил к ним и вообще милостиво с ними обращался. Французский комик Мере был увлекателен. Нельзя было быть умнее и глупее его в ролях простачков. Он часто смешил своей важностью и серьезностью. Шутка его никогда не доходила до шутовства и скоморошества. Он схватывал натуру живьем и передавал ее зрителям в истинном, но вместе с тем и высокохудожественном выражении. Вот настоящее искусство театра — быть истинным до обмана или обманчивым до истины. Великий князь очень ценил дарование Мере и любил его личность. Однажды бедный Мере по недогадке очутился между рядами солдат на Саксонской площади во время парада в присутствии великого князя. На парадном плацу и во время развода его высочеству было не до шутки. Всеобъемлющим взглядом своим усмотрел он Мере и как нарушителя военного благочиния приказал свести его на гауптвахту. Разумеется, задержание продолжалось недолго. После развода великий князь велел выпустить его. На другой день Мере разыгрывал в каком-то водевиле роль солдата Национальной гвардии, которому капитан грозит арестом за упущение по службе. «Ну, это уж чересчур скучно», — говорит Мере, разумеется, от себя. — Вчера на гауптвахте, сегодня на гауптвахте. Это ни на что не похоже. Константин Павлович смеялся этой шутке, но, встретясь с актером, сказал ему: — Ты, кажется, напрашиваешься на третий арест. Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодовито и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву императора Александра. Великий князь, удивленный этой просьбой, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться от Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц, — отвечает он, — назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве во время Первой польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь». Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадывать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать?» — перебил речь тот же Апраксин. «Разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило. Его же, Апраксина, спрашивали о некотором лице, известном по привычке украшать свои рассказы красным словцом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только что открылись в Петербурге. «Нет», — отвечал он, — «а едет, чтобы снять поставку лжи на всю Россию». Однажды преследовал он Апраксин Волконского своими жалобами. Тот, чтобы отделаться, сказал ему: «Да подожди,